Глава 24. Красивая. Первая мысль, когда смотрю на Лию. Даже слишком, куда там всем крашеным выдрам до нее? Красивая и беззащитная, когда спит, хочется оберегать ее от всех бед и невзгод. Аккуратно убираю прядь волос с лица девушки и еще аккуратнее, а также очень тихо, чтобы не разбудить красотку, слезаю с кровати. Не то чтобы я трус, сбегающий с утра, оставив Лию одну. Просто не хочу, чтобы у моей строптивицы были неприятности. Моей. Эхом отдается в голове, когда умываюсь холодной водой. Хорошо, что у Лии отдельная ванная, и мне не приходится дефилировать по коридору, где можно нарваться на строгого деда. Мне-то он не страшен, но как бы палки в колеса не начал вставлять, мало ли как отнесся. Если в курсе, конечно, в чем я очень сомневаюсь, к моей ночевке с его внучкой. Одно дело позировать, и совсем другое спать в одной кровати. Ладно, проблемы будем решать по мере их поступления, а пока домой. Но сначала надо незамеченным выбраться на улицу. Одеваюсь, и тут взгляд цепляется за бумаги на столе. А что, это даже очень интересно, хотя бы одним глазком взглянуть, что я там напозировал вчера. Я заметил, что Лия и в своей мастерской здесь рисовала карандашом. И у нее очень классно получается, особенно мое лицо, крупным планом. Похож, чего уж душой кривить. Надо будет выклинчить свой портрет у девушки. Надеюсь, в столь скромной просьбе она мне не откажет. Бросаю последний взгляд на спящую красавицу, поправляю плед и выхожу из комнаты. Блин, машина! Мысленно фыркаю, когда по лестнице спускаюсь на первый этаж, а и так надеялся, что дед Ли не в курсе моей ночевки. Во дворе мой внедорожник. Ага, пешком домой по морозу отправился. Вот же баран! Бью себя по лбу, правда, тоже мысленно, и уже почти дохожу до входной двери, как слышу в спину. Доброе утро, Денис. Попал. Точнее, попался на горячем. Не повезло. Только вот трусом я никогда не был, чтобы там не сплетничали завистники. И за свои слова, а тем более поступки, привык отвечать. Сам. Лично. Не перекладывать же проблемы на плечи хрупкой девушки. Да я сам себя уважать перестану, что уж говорить об окружающих. В общем, разворачиваюсь на 180 градусов и натыкаюсь на заинтересованный взгляд Ефима Николаевича. Доброе. Киваю, улыбаясь, и направляюсь к пожилому мужчине, руку протягиваю, а он в ответ пожимает. Вроде спокоен, по крайней мере, на лице следов агрессии или недовольства пока не наблюдаю. Конечно, он может быть величайшим и талантливым актером, только вот сдается мне, не просто так мужчина меня остановил. Еще и кивает в сторону столовой, вроде как на завтрак приглашая. «Разговор есть», — добавляет Ефим Николаевич, когда я открываю было рот, чтобы отказаться, сославшись на дела. «Я надолго не задержу», — поясняет и первым двигается в сторону столовой, предоставляя мне право выбора. Можно и проигнорировать, но любопытство берет верх. Но даже не оно сейчас главное. Дело в том, что старик мне симпатичен. Настоящий мужик, стальной стержень в нем виден за версту. Я знаю, что он управляет какой-то крупной компанией, а в мире больших денег слабаки не выживают. Сопли дед Ли развозить точно не станет, все претензии выскажет в лицо четко и по полочкам. Только мне все больше кажется, что не в претензиях сейчас дело. Ладно, послушаем. Бухчу себе под нос, направляясь за мужчиной следом. Не съезжу он меня в самом-то деле. Да и что за мысли негативные в голову лезут с утра пораньше? Какого хрена я накручиваю себя на ровном месте? Потому что впервые в жизни общаюсь с родителем девушки. А ведь и вправду, впервые. До этого момента ни разу. Да и не ночевал никогда с чужими предками под одной крышей. Да и чего душой кривить? Просто так, без секса, с девушкой ночь тоже не проводил. Лия приворожила. Ведьма. Самая настоящая. А дед похож на дьявола во плоти, такой же властный и сердитый. Прямо как настоящий правитель нечисти. «Я не знаю, насколько у вас все серьезно», начинает аккуратно Ефим Николаевич, когда я усаживаюсь на один из свободных стульев. Лезть не буду, думаю, сами разберетесь. Серьезно. Перебиваю старика, так как врать нет смысла. Вижу, что мой спутник расслабляется, поэтому добавляю, по крайней мере, с моей стороны. Вы извините, вчера день был суматошный, поэтому вырубился и заснул. Ради бога!» Машет рукой мужчина и даже легонько усмехается, пока домработница ставит передо мной чашку с дымящимся кофе. «Дело молодое». Я не собираюсь Лию обижать, но она пока мне не доверяет. Откровенничаю. Возможно, дед все-таки вразумит свою строптивую внучку, что я не так уж и плох, как она обо мне думает. В любом случае, мужская солидарность в лице деда мне точно не помешает. Мало ли, вдруг еще разочек придется здесь ночевать. Вся в меня. Ефим Николаевич расплывается в улыбке. Она поверит, дай ей немного времени разобраться. Пауза. Молчаливая и слишком многозначительная. Я, честно говоря, немного не в своей тарелке себя чувствую на чужой территории, а старик, кажется, просто изучает меня, оттягивая время. Так о чем вы хотели со мной поговорить? Я все-таки не выдерживаю первым, делая очередной глоток кофе. Лия, все, что у меня есть в этой жизни. Старик печально вздыхает, и даже по голосу слышно, как тяжело даются ему слова. Как и ее мать была единственным ребенком в нашей семье. Жена давно умерла, дочь с зятем погибли, и мы остались с Личкой вдвоем. Только я и она. По голосу слышно, как безумно дед любит свою внучку и как до сих пор скорбит о потере дочери. Мне не понять, так как и мои родители, и дед с бабулей живы, но я верю, что это очень больно. Он один воспитывал Лию, милую, скромную, местами строптивую и даже упрямую, но очень порядочную, честную и прекрасную девушку. Опять меня на ванильно-розовые сравнения потянуло. Да что за черт, никогда раньше такой фигней не страдал. А теперь вот второй день кряду меня тянет не в ту степь. «В ту», — шепчет внутренний голос, и я даже сопротивляться не собираюсь. Ему-то виднее, только вот готов ли я? Готов. Тут же снова этот противный голос оживает в голове, и я даже усмехаюсь мысленно, как слышу голос Ефима Николаевича. «Денис, я хочу тебя кое о чем попросить». Пауза, и наши взгляды встречаются. Только так, чтобы Лия не знала о нашем разговоре. А вот это уже не просто интересно. Что-то скрывает старик.